Глава 22. «Граблю свою убрал, я сказала!» — снова потребовала я, на этот раз сумев добавить в голос желанную твердость. Но на Демьяна мой командный тон не произвел должного эффекта. Брат подруги только усмехнулся, а потом вдруг перехватил мою ногу за щиколотку и резко потянул на себя. От неожиданности я вскрикнула и плюхнулась спиной на сиденье дивана, легко соскользнув с мягкого подлокотника. Обе мои ноги оказались у Демьяна на коленях. Не знаю, каким чудом ноутбук остался в руках, и я его не уронила. «Ты что, совсем офигел?» — выпалила я, пытаясь подняться. Но не тут-то было. Алинкин брат навис надо мной, полностью лишив такой возможности. «Ну что, Марьяна, кажется, теперь ты точно договорилась», — вкрадчиво произнес он. Захлопнув крышку ноутбука, Демьян отобрал его у меня и переставил на пол. А в следующее мгновение пространство вокруг совершило резкий разворот. И сама не поняв как, я оказалась лежать уже лицом вниз. А моя пятая точка в аккурат разместилась над коленями Демьяна. Его немаленькая ладонь накрыла ее сверху, обжигая своим теплом даже сквозь джинсовую ткань. Казалось, у меня все волоски на теле поднялись дыбом. Изо всех сил попыталась вырваться, но снова ничего не вышло. Демьян ловко схватил меня за запястье и зафиксировал мои руки позади туловища. Я больше не могла пошевелиться. Причем держать меня в таком положении давалось ему настолько легко, будто даже не требовало никаких усилий. «Отпусти, придурок!» — прорычала я, пыхтя как паровоз. «Ты сейчас только усугубляешь свое положение», — спокойно отозвался ненавистный брат подруги и по-хозяйски погладил мою задницу. Я инстинктивно сжала коленки, повернула голову боком, ложась щекой на диван, чтобы хотя бы можно было свободно дышать. Волосы растрепались и лезли в глаза, щекотали нос, раздражая и без того мои до предела натянутые нервы. «Да что ты ко мне привязался, псих ненормальный!» — зло выпалила я. «А ну-ка, тихо!» — строго произнес он, а потом я почувствовала легкий шлепок. Дыхание моментально сбилось, я замерла, испытывая то, чего совершенно сейчас не хотела испытывать. С силой втянула воздух через нос. Возбуждение струилось по венам, оседая внизу живота тяжелой, ноющей истомой. Еще плотнее свела колени, но от этого стало только хуже. «Тебе это с рук так просто не сойдет, придурок!» — угрожающе прошипела я, полная решимости отомстить, как только подвернется ближайшая возможность. И тут же ощутила еще один шлепок. «За каждое оскорбление будешь получать по заднице», — пообещал Демьян, продолжая нагло держать свою тяжелую ладонь на моих ягодицах. «Хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Да!» — сдавленно произнесла я. «Тогда повторяй за мной. Демьян, я вела себя с тобой грубо и невежливо. Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». «Да пошел ты!» Новый шлепок. Я сжала зубы и тихонько простонала. «Я тебе точно в следующий раз в еду слабительное подсыплю, кретин конченый!» «Плохая девочка!» Еще шлепок, увесистее предыдущих. И хоть мне по-прежнему все еще не было по-настоящему больно, но между ног адски ныло и пульсировало. «Козел, ненавижу!» Я и правда очень злилась. Буквально пребывала в бешенстве. И в большей степени не от того, что творил Демьян, а от того, как остро мой организм реагировал на это. «Я смотрю, ты прямо просишь еще и еще. Признавайся, тебе это нравится, да?» — поинтересовался насмешливый голос сверху. «Нет, мне не нравится. Отпусти меня, пожалуйста!» — взмолилась я. «Ну вот, уже лучше. Умеешь ведь нормально разговаривать». Он одобрительно погладил меня по заднице. «А теперь рассказывай, что у тебя случилось». «Ты издеваешься?» «У меня сегодня выходной, так что я могу весь день тебя тут воспитывать». «Это уже не смешно, Демьян, отпусти!» Я дернулась всем телом, предприняв очередную попытку вырваться. Но и на этот раз у меня ничего не получилось. Тяжело дыша, я обмякла и захныкала от усталости. «Ну, давай, рассказывай уже, не томи», — поторопил меня Демьян. «Да, я поссорилась с отцом, и он выгнал меня из квартиры, которую сам же подарил. Теперь мне негде жить, нет денег и даже вещей нет. Папочка не позволил ничего забрать, поэтому я ищу работу. Доволен?» Зло выпалила я на одном дыхании. На удивление, после этих слов Демьян сразу же меня отпустил. Я поспешно переместилась в сидячее положение и отодвинулась к дальнему краю дивана. Смотрела гневно на брата подруги, испытывая смесь жгучей злости, возмущения и негодования, готовая задушить его голыми руками, если бы только у меня на это хватило сил. Что он себе позволяет вообще? Как смеет так со мной обращаться? «А из-за чего поссорились?» — спросил Демьян будничным тоном, будто не замечая, в каком состоянии я сейчас нахожусь, и вызывая у меня тем самым крайнюю степень недоумения. Демьян всерьез думал, что я стану беседовать с ним по душам после того, что он сейчас выкинул? Может, для него в порядке вещей так вести себя с девушками? Язык зачесался снова начать сыпать оскорблениями, а потом послать Демьяна куда подальше. Но я поостереглась. Не хотелось снова оказаться попой кверху на его коленях. «Я тебе этого никогда не прощу, понял?» Подобрала я самую безопасную формулировку из всех, что крутились в голове. «Потом еще спасибо скажешь», — невозмутимо отозвался этот гад. «Тебе пригодится приобретенный сегодня навык нормального общения с людьми». Я потрясенно покачала головой. «Если кто из нас двоих не понимает человеческого языка, так это ты!» И о понятии личных границ, наверное, вообще не слыхал, да?» Не дожидаясь ответа, я резко встала с дивана и подняла с пола Алинкин ноутбук. Сначала хотела уйти с ним в свою комнату, но потом вспомнила, что там не ловит Wi-Fi, и пришлось, стиснув зубы, остаться. Разместилась за обеденным столом, открыла крышку гаджета и принялась рьяно листать объявления с вакансиями. Внутри так все и клокотало от ярости. А тело страдало от неудовлетворенного желания. Мышцы тянуло, дышалось тяжело. Поздно поняла, что оставила на диване свой телефон, как раз когда Демьян нашел его, взял в руки и принялся разглядывать. Но я не беспокоилась, к счастью, там стоял пароль. Очевидно, поняв, что ничего интересного ему там не светит, Алинкин брат встал с дивана и подошел ко мне, заставляя внутренне всю напрячься. Я уже не знала, чего еще можно ожидать от этого придурка. Но Демьян всего лишь опустил мой телефон на стол рядом со мной. «Мои друзья ищут девушку с чувством прекрасного и хорошей камерой на телефоне». «И для чего мне эта информация?» — повернулась я к нему, состряпав на лице максимально пренебрежительное выражение. «Они запускают новый проект, по которому нужно будет вести соцсети. Занятость в основном по выходным. Приехать на автодром, пофоткать и поснимать машины, заезды. В течение недели писать посты, монтировать короткие ролики. Платят 100 тысяч в месяц». Я невольно округлила глаза, услышав такую цифру. И фронт работ показался мне довольно интересным, не то что в просмотренных сегодня вакансиях. Но у этого предложения был один жирный минус. Его сделал Демьян. «Спасибо, конечно, но я как-нибудь без тебя работу найду», — пробурчала я, отворачиваясь обратно к монитору. Демьян заглянул туда же через мое плечо. Там как раз была открыта вакансия раздачи листовок в костюме ростовой куклы. «Ну, удачи», — хмыкнул брат подруги. Не спеша он отправился к холодильнику, достал оттуда баночку газировки, открыл и пошел к выходу. А я невидящим взглядом пялилась в экран ноутбука, борясь сама с собой. С одной стороны, гордость не позволяла принять предложение Демьяна. С другой, я понимала, что такую роскошную работу в интернете вряд ли найду. Если только сильно повезет, а с везением у меня последнее время не очень. «Подожди!» — в итоге окликнула я Демьяна. «Я передумала. Хочу попробовать то, что ты предлагаешь». «Отлично. Тогда собирайся, поехали». бросил он через плечо, даже не остановившись. «Куда?» «Как куда? На собеседование?»